ओ भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम, पेज 1, глава 19, текст 37. Ты духовный учитель великих святых и преданных. Поэтому я умоляю тебя, укажи мне путь, который может привести к совершенству каждого, особенно тех, кто стоит на пороге смерти. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Пока человек всеми силами своей души не стремится вопрошать о пути, ведущем к совершенству, ему ни к чему обращаться к духовному учителю. Духовный учитель не является просто очередным украшением дома семейного человека. Как правило, материалисты, следящие за модой, нанимают так называемого духовного учителя, не получая от этого никакой пользы. Псевдодуховный учитель льстит своему так называемому ученику, поэтому и учитель, и его подопечный прямой дорогой направляются в ад. Махараджа Парикшит – образец истинного ученика, потому что он задает жизненно важные вопросы, касающиеся всех людей, особенно тех, чья смерть близка. Вопрос, заданный Махараджей Парикшитом, служит стержнем всего повествования Шримад Бхагаватам. Посмотрим же, как мудро отвечает на него великий духовный учитель. Прочту еще один стих. Ят чротавьям адхо джапьям, ят картавьям дрибих прабом, смартавьям баджаниям вам, брухи яд вавипарьям. Открой мне, пожалуйста, что человек должен слушать, воспевать, вспоминать и кому поклоняться, а также чего ему не следует делать. Пожалуйста, объясни мне все это. Атах причхами сам сидхим, йогинам парамам гурум, пурушасья хаят карьям, риаманасья сарватхам. Ты духовный учитель великих, святых и преданных, поэтому умоляю тебя, укажи путь, который может привести к совершенству каждого, особенно тех, кто стоит на пороге смерти. Ят чротавьям адходжатпьям, ят картавьям дрибих прабом, смартавьям баджаниям вам, брухи яд вавипарьям. Открой мне, пожалуйста, что человек должен слушать, воспевать, вспоминать и кому поклоняться, а также чего ему не следует делать. Пожалуйста, объясни мне все это. Ом агьяна тимирандасягинам джанасамакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха нама ом вишну падая кришна престая бутаре шримат арикеша свами тинамне арикеша маманде прабхупада сумета самнана паша шрута данам дайте деша таранам. Итак, Махараджа Парикшит задает здесь свой вопрос духовному учителю Шукадеви Госвами. И на самом деле это одна из основных обязанностей ученика. Как говорится в Бхагавадгите, «Тадвиди пранипатена парипрашнена севая, упадекшанти тегьянам гьянина статва даршинах». Тадвиди пранипатена, человек должен обратиться к духовному учителю со всем смирением. Он должен прийти и поклониться духовному учителю. Парипрашнена и севая. И потом он должен задавать вопросы духовному учителю и служить своему духовному учителю. Это три основных функции, которые должен исполнять свой ученик по отношению к духовному учителю. Он должен со смирением задавать ему вопросы, он должен кланяться ему, поклоняться ему, и он должен служить своему духовному учителю. В этом смысл отношений, которые связывают духовного учителя и ученика. Все остальные отношения не имеют никакого смысла. Как Шрила Прабхупада в одном месте говорит, что духовному учителю не нужно задавать вопросы о том, что продается на рынке. Духовному учителю нужно спрашивать о самых важных вещах. Это основная обязанность ученика. Как я знаю, например, в начале, когда мы еще все были неофитами, нас интересовало очень много разных вопросов. И в частности, больше всего, особенно определенную категорию преданных, интересовал вопрос, когда настанет конец света. В конце концов, сколько эта материалистическая цивилизация может идти? Когда будет война? Шри Вишнупаду одна за другим посылались письма. Когда же, наконец, будет война атомная? Третья там или четвертая мировая? Но на самом деле у духовного учителя не нужно спрашивать, когда будет война. Это не обязанность духовного учителя отвечать на вопрос, когда начнется война, или делать еще что-то. Духовному учителю нужно задавать вопрос о том, как можно достичь совершенства. И если мы задаем духовному учителю такой вопрос, то это сразу же связывает нас с духовным учителем должным образом. Это сам этот вопрос, он устанавливает правильные отношения между учеником и духовным учителем и дает таким образом возможность человеку правильно развиваться. Шрила Прабхупада в комментарии смеется над людьми, которые принимают духовного учителя только из соображений моды. Они принимают дикшу только потому, что все остальные принимают дикшу. Все получили инициацию, я тоже должен получить инициацию. В конце концов, чем я хуже всех остальных? Особенно сейчас так много разных гуру, там какая-то там Матаджи Нирмала йогини, Сахаджи йогу преподает или еще что-нибудь. У каждого должен быть какой-то гуру, так? Неважно какой, неважно зачем, неважно почему, главное, чтобы гуру был. Была такая история про одного великого святого из Гаудии Вайшнава Сампрадая, Лалу Бабу. Он довольно известен в Индии. Он был в свое время очень богатым человеком, потом, в конце концов, он стал Бабаджи во Вриндаване. Когда он стал, он прославился очень сильно. У него были тысячи поклонников. Они приезжали к нему и спрашивали, просили у него дикшу. Однажды к нему приехал великий Раджа, Раджа огромного государства в Индии, на территории Индии, и стал просить у него дикшу. Он на коленях стал ползать перед ним и просить, дай мне дикшу, дай мне посвящение. Тогда Лалу Бабу сказал, что дикша одна, чем она тебе поможет? Я могу тебе дать дикшу, но чем тебе поможет эта дикша? Если ты будешь одной рукой держаться за этот мир, а другую руку протягивать к Кришне, к его лотосным стопам, то ты никогда не достанешь до этих лотосных стоп. Чтобы достать до лотосных стоп Кришны, ты должен обе руки протянуть к Кришне, тогда ты сможешь дотянуться. Если одна твоя рука будет держаться за этот мир, а другая тянуться к нему, то ты разорвешься на две части. Дикса не поможет, нам поможет только полное отречение. Тогда этот Махараджа, он сказал, да, пожалуй, Бабаджи, ты прав, пошел-ка я отсюда. Это смысл отношений духовного учителя и ученика. Ученик должен задавать вопросы о том, как достичь совершенства. В этом смысл. Поэтому, когда Шукадева Госвами услышал этот вопрос Махараджа Парикшит, он был очень доволен, он остался очень доволен своим учеником. Как тут Шрила Прабхупада говорит в конце комментария, посмотрим же, как мудро отвечает на него великий духовный учитель. Первое, что сказал Шукадева Госвами в ответ на этот вопрос Махараджа Парикшита, он сказал, что на самом деле твой вопрос сам по себе заслуживает всяких похвал. Сам по себе вопрос настраивает человека в правильном направлении. Он сам по себе вопрос говорит человеку, каким образом он должен относиться к этой жизни. Он должен искать пути, ведущего к совершенству. И этот вопрос, Шукадева Госвами стал прославлять его, он сказал, что этот вопрос сам по себе приносит благо каждому. Сам по себе этот вопрос уже благотворен. Даже слушание этого вопроса, вот это вот, «Аттах притхами сам сидим, йоги нам парамам гурум пуруша сесть». Сам сидим значит путь, ведущий к совершенству. Сам по себе этот вопрос, он уже достоин совершенства. Потому что большая часть людей, она не задается себе этим вопросом. Большая часть людей живет обычной жизнью. И как дальше объясняет Шукадева Госвами, что люди выдумали тысячи и миллионы различных тем для слушания. Они готовы слушать обо всем, о чем угодно. В этом мире, если мы выйдем на улицу и пойдем к какому-нибудь книжному ларьку, мы увидим, о чем хотят слушать люди, о чем хотят читать люди, что хотят знать люди. Мы увидим всю эту литературу, и о чем описано, о чем говорится во всей этой литературе, о еде, сне, совокуплении и обороне. Люди, они готовы без конца повторять одно и то же, одно и то же, одно и то же. Там есть раздел, где продаются кулинарные книги, посвященные еде. Ему уделяется относительно небольшое место, сну уделяется совсем небольшое место, большая часть места уделяется совокуплению и обороне. Это два самых интересных предмета, которые есть в материальном мире. Как нужно совокупляться и как нужно обороняться, как нужно биться, как нужно сражаться. Люди из конца, они пережевывают эти предметы снова, снова и снова. Они издают тысячи, миллионы газет каждый день, и в этих газетах они обсуждают все те же самые темы. Все одни и те же темы по-разному обсуждают. А Шрила Прабхупада однажды, он читал Ньюсвик. Он долго листал этот Ньюсвик, и потом он сказал, преданные ни в коем случае не должны смотреть этот журнал. Потому что этот журнал, он сделан таким образом, что... Человек, который читает ему кажется, что все это реальность. Он так замечательно сделал, так замечательно. Они достигли такого совершенства в том, чтобы делать это. Они показывают одни и те же темы. Каждый раз, я не знаю, встречались ли вы с таким феноменом. Я беру вот этот Newsweek или Times. Они действительно замечательно сделаны. Ты берешь этот журнал, ты листаешь его, и ты думаешь, какой интересный журнал. Там столько всего интересного. Каждую неделю они вкладывают в этот журнал столько всего. Потом ты прочитываешь весь этот журнал от первой страницы до самой последней страницы и думаешь, и что? И ничего там нет. Ты чувствуешь себя полностью обманутым. Ничего интересного не было. Вначале ты смотришь, и кажется, что там действительно там столько замечательных вещей, столько вообще, столько всего, что обогатит тебя. Потом ты прочитываешь и понимаешь, что очередной мыльный пузырь влетел в тебя. Люди, они готовы слушать о чем угодно. Или другой пример, еще лучший пример, который иллюстрирует это, что люди, они жадны до этого слушания. Это книга рекордов Гиннесса. Они собирают различные темы для того, чтобы слушать о какой-то ерунде, о каком-то человеке, который съел свой собственный автомобиль, или там, я не знаю, или сделал самый длинный автомобиль, который протянулся на 2000 метров, там, или сколько-то, или самый большой холодильник, или самый маленький холодильник, или я там не знаю. Как в свое время в Швеции один мой друг преданный, он пошел на очередные курсы, он постоянно ходит на какие-то курсы, чтобы послушать об этих темах, которые там обсуждаются. И встретился с человеком, который тоже попал в эту книгу рекордов Гиннесса. Этот человек прославился тем, что у него самая большая лягушка на свете. Так или иначе, каким-то образом он стал счастливым обладателем самой большой лягушки. Какой-то его друг прислал ему из Южной Америки лягушку. Эту лягушку она жила в деревне, и местные индейцы в Южной Америке, они поклонялись этой лягушке, потому что она была такая большая. Эта психология, она на самом деле пронизывает все общество. Примитивное общество индейцев и современное общество. Современное общество, западное общество, оно гордится своими достижениями, своими компьютерами, но оно занимается практически тем же самым, что делают эти индейцы. Индейцы поклонялись этой лягушке, потом эта лягушка приехала в Швецию, и теперь вся Европа поклоняется этой лягушке. Этот человек ездит с этой лягушкой в турне, у него специальное турне, и люди приходят, чтобы посмотреть на самую большую лягушку на свете. Он страшно разбогател, он стал очень богатым, он стал очень знаменитым, именно потому, что у него есть самая большая лягушка. Люди готовы слушать о ком угодно, о самых больших лягушках, о самых маленьких лягушках, о самых больших тараканах, о самых маленьких тараканах, обо всем, о чем угодно, лишь бы не слушать о Кришне. Поэтому Шукадева Госвами говорит, что Шрота Вьядини Сарватра, что они придумали великое множество тем для обсуждения. Они готовы пережевывать эти темы снова, снова и снова. И к чему это приводит? Результатом того, что люди обсуждают эти темы снова и снова и снова, результатом этого является того, что их сознание оскверняется. Они слушают об этой ерунде, и сразу же их сознание оскверняется. Как в третьей песне Шримад-Бхагаватам объясняется, что материальная жизнь начинается со звука. Звук, оскверненный звук, материальный звук является началом материальной жизни. Точно так же вывести нас из этого мира может чистый звук или звуковая вибрация Харе Кришна мантры. Вот, поэтому в следующем стихе Шукадева Госвами объясняет, что из-за того, что они слушают всякую ерунду, они начинают заниматься всякой ерундой. Если я наслушаю всякой ерунде, то естественное желание, которое у меня сразу же появляется, это заниматься всякой ерундой. И он говорит, что такие домохозяева, такие грехомеды, которые слушают об этих глупостях, чем они занимаются? Ночью они либо спят, либо совокупляются, а днем либо они надрываются на работе, как ослы, как мутхи, либо ходят по магазинам, чтобы купить подарки членам своей семьи. Это четыре основных наслаждения, которые есть у человека в материальном мире. Они спят, совокупляются, ходят по магазинам, чтобы купить что-то, и чтобы так или иначе поддерживать свое существование в этих рамках, они вынуждены тяжело работать. И поэтому что происходит в результате? В результате человек сходит с ума. На самом деле такой образ жизни приводит к тому, что человек сходит с ума. В следующем стихе Шукадева Госвами говорит, что «Деха патра калатрадису атмасаньеш васацвапи, но нам праматам не данам пасянапи на пасяти». Он говорит, что «ну нам праматам не данам». Праматам, матам значит сумасшедший, праматам, Шрила Прабхупада иногда переводит это очень интересно, он говорит, в достаточной степени сумасшедший. Люди становятся в достаточной степени сумасшедшими, чтобы пасьянапи на пасяти, чтобы не видеть своей неминуемой гибели. Они полностью забывают о том, каков результат всей этой деятельности. Они забывают, что их ждет в конце, что в конце их неминуемо ждет одна и та же гибель. Они занимаются всем этим, чтобы только забыть об этой, чтобы только избавиться от этого вот, постоянно преследующего их страха. Они с успехом забывают об этом. Нуман праматам ниданам. Они забывают, что ниданам ожидает каждого, что каждого ожидает гибель. Пасьянапи на пасяти. И хотя они видят, что каждый человек умирает. Они видят на каждом шагу, что всех ожидает одно и то же. Они полностью забывают об этом. Они живут какими-то странными иллюзиями. Как недавно, пару дней назад, меня поймали вот эти армяне-строители. Я надеюсь, что они меня не слушают. И стали задавать мне вопросы о пути, ведущем к совершенству. Но я попытался им рассказать об этом пути, имитируя Шукадеву Госвами, но очень быстро убедился в том, что у меня ничего не получается, потому что я абсолютно не мог найти никаких аргументов для того, чтобы пробить через эту оболочку невежества, которая их покрывает. И, потому что мы говорили на абсолютно разных языках. Эти люди, они не могли понять. Первое, что этот человек стал говорить, он стал мне говорить, что Бог виноват в том, что один человек преступник, а другой человек хороший. Бог виноват. Бог сделал. Почему один человек плохой, почему один человек убивает, а другой человек не убивает? Это Бог виноват. Я попытался ему и так, и сяк объяснить, что Бог тут ни при чем, что Бог на самом деле хороший, что не нужно его обвинять в этом, что это не он заставляет, что это мы сами хотим. Но он ничего не мог абсолютно понять. Он говорит, ну как же? Как же так, говорит он? Или почему? Или дальше он стал приводить самый мощный аргумент. Этот аргумент казался ему полностью совершенно в том, что Бог во всем виноват, полностью неопровержим. Он говорит, вот, говорит, пять человек идут по улице, и четыре из них плохие, а один хороший. Потом едет машина и сбивает этого хорошего. Почему? Объясни мне, почему? Почему он умер? Или говорит, мой дядя такой хороший был, такой хороший, умер. Почему умер? Молодой умер. Я говорю, мы все умрем. Он не может этого понять. Он говорит, почему молодой умер? Почему не старый? Так как будто бы есть какая-то разница, когда он умрет. Какая разница, умирает человек молодым или старым? Даже если человек старый, он все равно хочет жить. Старый человек, люди, когда они молодые, они думают, если я буду старым, то я уже не буду жить, мне не страшно будет умирать. На самом деле человек, когда он стареет, ему точно так же хочется жить. Ничего для него в сущности не меняется, ему еще больше хочется жить, чем молодому человеку. Как мы стали говорить об этом, о жизни и смерти, он говорит, если старый умирает, то для него земля пух, а если молодой умирает, для него земля камни. Какая разница, молодой он или старый, он лежит в этой земле, и он ничего не чувствует все равно. Но нам, праматам, не да нам. Человек становится сумасшедшим, он живет этой материальной жизнью, он поглощен материальными предметами, он думает, он сосредоточен на этих материальных вещах, и он не понимает, что в конце концов его ждет смерть, что в конце концов каждого из нас ждет смерть, неважно, ты старый или молодой. И поэтому Шукадева Госвами отвечает на этот вопрос. Тасмат Бхарата Сарватва. Он говорит, что Тасмат Бхарата Сарватва Бхагаван Ишваро Харих Шротавям Киртитавяща Смартавям Чечатоубаям. Поэтому он говорит, Тасмат, он начинает свой ответ на этот вопрос. Поэтому, зная это, поэтому Тасмат Бхарата Сарватва. Поэтому, если ты хочешь избавиться от страха, чечхатобаям, Если ты хочешь избавиться от этого страха смерти, который преследует тебя, который есть, ты должен слушать о Верховном Господе, о Сарватме, который является душой всех живых существ, об Ишваре, Верховном Владыке, о Бхагаване, Верховной Личности Бога. Ты должен слушать о нем, ты должен прославлять его, и ты должен помнить о нем. Это то, что ты должен делать. Человек в какой-то момент он должен понять, куда я иду, ради чего я живу. В какой-то момент он должен понять, что в конце концов меня ожидает эта неминуемая гибель. Преданные, они на самом деле очень хорошо знают это. Они очень хорошо понимают это. Они единственные, кто помнит об этом. Все остальные люди, они так поглощены этой материальной жизнью, что они не помнят об этом. Они идут к какой-нибудь гадалке и просят, чтобы эта гадалка нагадала им будущее. На самом деле им нужно идти к преданным, и преданные лучше всякой гадалки скажут им будущее. Он скажет, ты все равно помрешь. Это твое будущее. И это предсказание, оно никогда, оно всегда оправдается. Все остальные предсказания, они могут оправдаться, могут не оправдаться. Но мы точно знаем будущее каждого, мы можем предсказать со 100% точностью каждого человека. К сожалению, люди не хотят этого слушать. Но если человек вдруг это поймет, если в какой-то момент он вдруг поймет это, то тогда он сможет задуматься над тем, зачем, ради чего он живет, почему он живет, и попытаться задаться вот этим вопросом о пути, ведущем к совершенству. Как тот же самый Лалу Бабу, о котором я стал говорить, у него была очень интересная история, как он стал преданным, как он пришел в преданное служение. Он происходил из необычайно богатой семьи. Это была семья самая богатая во всей... Он где-то лет 100 тому назад жил. Это была самая богатая семья во всей Восточной Индии. Во всей Бенгалии, во всей Орисе. Он был наследником, единственным наследником самых богатых там людей. У него было все, что нужно. Ему дали хорошее образование. И он, по счастью своему, получив вот это хорошее традиционное образование, он изучил весь Шримад Бхагаватам. Он знал весь Шримад Бхагаватам наизусть. Так? Но при этом он жил мирской жизнью, он наслаждался жизнью. У него была замечательная жена, замечательный сын, дети, семья, дворец огромный. И вот однажды он ехал в паланкине, роскошный паланкин. Этот паланкин несли четверо дюжих молодцов. Перед этим паланкином бежали люди, которые трубили врага, объявляя, значит, что едет знаменитый Лалу Бабу. Так, рядом с ним шли люди, которые обмахивали его опахалами, которые махали чимарами несколько человек. За ним шла еще какая-то свита. И он при этом лежал на этом паланкине, развалившись на бархатных подушках, и курил кальян. И солнце садилось, это было в окрестностях Калькутты, он шел там, была прекрасная роща, он вышел просто на прогулку развлечься, Ганга текла рядом, замечательная роща, солнце садилось, и он наслаждался жизнью, он думал, какой я счастливый, я самый счастливый человек на свете. И в этот момент, когда он подумал это, что я самый счастливый человек, у меня есть все, что нужно, я лежу на этих бархатных подушках, меня несут какие-то люди, я могу наслаждаться всем, чем можно. И в этот самый момент, когда он шел так, вдруг они проходили мимо хижины рыбака, которая стояла поблизости, бедной хижины. И там девочка маленькая, она стала будить своего дедушку. А дедушка заснул, и солнце садилось. Это очень плохо, если человек спит во время заката солнца. Поэтому она стала будить его, она стала говорить, «Бабу, проснись, Бабу!» Бабу значит дедушка, его тоже звали Бабу. «Бабу, проснись! Солнце уже садится, солнце клонится к закату, и день кончился». Когда Бабу, Лалу Бабу, который ехал на этом паланкине, он слышал это. Солнце уже садится, день клонится к закату. Девочка сказала ему. Ему вдруг показалось, что это Радхарани зовет его из Вриндавана. Твоя жизнь кончается, твоя жизнь проходит, солнце уже садится. Проснись. И в этот момент он проснулся. В этот момент у него произошла эта самая смена парадигмы. В какой-то момент он вдруг понял, что я вот тут сейчас лежу на этом паланкине, и что в конце концов меня ждет смерть, что еще один день моей жизни прошел напрасно. В тот же момент он соскочил со своего паланкина, выбросил этот кальян, который у него был, и сказал «домой». Он пришел домой и объявил своей жене и своим родственникам «все, завтра я ухожу во Вриндаван». Они стали плакать, они стали рыдать, не оставляй нас, не оставляй нас. Они созвали всех родственников, весь совет, они пытались его отговорить. Он сказал, все, хватит, я присоединяюсь к ИСККОН, мне надоело все это. Я уезжаю во Вриндаван и буду жить во Вриндаване. Они стали проклинать всех, но он не слушался всего этого, он ушел туда, и он остался там, отказавшись в один день. То есть человеку нужно в конце концов рано или поздно понять, для чего он живет, как он живет. И чтобы правильно прожить свою жизнь, чтобы достойно прожить свою жизнь, нам дан этот Шримад Бхагаватам. В этом суть. Этот вопрос, как Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, он говорит, что вопрос, заданный Махараджем Парикшитом, служит стержнем всего повествования Шримад Бхагаватам. В этом цель Шримад Бхагаватам – объяснить человеку, в чем заключается путь к совершенству. Поэтому мы должны так ценить Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам – это то, что может спасти нас из этого океана рождений и смертей. Шримад Бхагаватам – это звуковое воплощение Кришны. И духовный учитель, он дает нам эту миссию Шримад Бхагаватам. И миссия Шримад Бхагаватам заключается в том, что мы должны слушать Шримад Бхагаватам, мы должны изучать Шримад Бхагаватам, мы должны поклоняться Шримад Бхагаватам, мы должны давать другим людям Шримад Бхагаватам, мы должны переводить этот Шримад Бхагаватам. В этом заключается миссия Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам – это такая священная книга, что даже говорится, что даже сам Кришна поклоняется Шримад Бхагаватам. Гопал Чампу Джива Госвами объясняет, что сам Кришна очень любил слушать о том, как ему рассказывают о его деяниях. У него было два друга, и эти два друга, они постоянно рассказывали Кришне о том, что он делал. И Кришна, он сидел и слушал. Ему очень нравилось. Я недавно рассказывал про этого Бабаджи, у которого был ученик, который в обезьяну потом превратился. Вот этот Бабаджи, его основное занятие было с утра до вечера поклоняться Шримад Бхагаватам. Он либо читал Шримад Бхагаватам, он знал тоже Шримад Бхагаватам наизусть, и поэтому он листал страницы Шримад Бхагаватам. Он при этом не смотрел в эти страницы, потому что он знал все, что на каждой странице. Но целый день он листал страницы Шримад Бхагаватам, либо рассказывал Шримад Бхагаватам, либо в остальное время он поклонялся Шримад Бхагаватам. Его Шримад Бхагаватам был для него божеством. Он делал ему пуджу 5 раз в день. Он кормил его просадом, потом ел остатки этого просада сам. Это то, как он проводил свои дни. Этот Бабаджи, он жил во Вриндаване до 110 лет. И когда ему было 110 лет, и пришла пора ему умирать, то ученики принесли его на берег Ямуны. И говорится, что последние 3 часа он слабеющим голосом, у него уже практически ничего не шевелилось, но он произносил Шримад Бхагаватам, он произнес весь Шримад Бхагаватам, и когда он кончил Шримад Бхагаватам, то в этот момент его душа ушла из мира. Это то, что нам дает духовный учитель. Мы подходим к своему духовному учителю, мы спрашиваем, зачем нам мы живем. Объясни мне, как достичь совершенства. И духовный учитель говорит, на, с помощью этой книги, с помощью Шримад Бхагаватам ты сможешь достичь совершенства. И поэтому это миссия, которую дает нам духовный учитель, и мы должны исполнить эту миссию духовного учителя. Мы должны служить Шримад Бхагаватам, как только можем. Служить Шримад Бхагаватам, слушая Шримад Бхагаватам, изучая Шримад Бхагаватам, давая этот Шримад Бхагаватам другим, переводя этот Шримад Бхагаватам на все языки, которые только можно. И тогда, если мы будем заниматься этой миссией, если мы будем делать это, мы сами достигнем совершенства, и мы поможем всем остальным людям тоже достичь совершенства. В этом смысл того, о чем говорит здесь Махараджа Парикшит. Мы должны еще раз вспомнить об этой миссии, которая есть у нас. Это миссия Шримад Бхагаватам. И весь этот центр, Кришна милостиво дал нам эти дома, но эти дома не будут бессмысленными и пустыми, мы сейчас их отремонтируем, но если тут мы не будем служить Шримад Бхагаватам, то тогда в этом не будет никакого смысла. Мы строим этот центр, чтобы в этом центре все люди, которые занимаются тут, неважно, чем они занимаются, они могут непосредственно переводить Шримад Бхагаватам, они могут ввертывать лампочки для того, чтобы другие могли переводить Шримад Бхагаватам, они могут готовить для того, чтобы другие могли есть и не помереть с голоду, и таким образом переводить Шримад Бхагаватам. Но так или иначе, они все находятся под вот этим огромным зонтом вот этой гигантской миссии, которую дал нам Шрила Прабхупада, миссии служения Шримад Бхагаватам. Если мы все вберем в себя эту миссию, сделаем эту миссию нашей плотью и кровью, то тогда жизнь в этом центре, она будет кипеть. Тогда будет все очень здорово. Мы должны принять эту миссию на себя, миссию служения Шримад Бхагаватам. И каждый, независимо от того, какую роль он исполняет, на самом деле это не важно, чем человек занимается. Если человек занимается этим как своей миссией, то эта миссия, она делает его занятие осмысленным и великим. Если он вкручивает лампочки и при этом думает, что это моя миссия, то тогда это замечательно. А если он переводит и при этом забывает, что это моя миссия, и думает, что я делаю это для того, чтобы мне просад дали, иначе меня отсюда выгонят, то тогда это бессмысленно. Если он будет действовать и делать все то, что он делает, ради того, чтобы исполнить эту миссию, то тогда он сам будет счастливый, и все остальные люди, которые будут встречаться с ним, они тоже будут счастливы. Мы можем видеть, что человек, погруженный в миссию, он сам постоянно счастлив, и он делает всех людей, которые окружают его, счастливыми. И наоборот, человек, у которого нет миссии, он сам несчастен, он никого не может сделать счастливыми. Поэтому мы должны служить этой миссии до конца своих дней, и потом в конце наших дней все у нас будет хорошо. Мы умрем. Мы все умрем. Это поговорка, которую Махарадвача обычно пользуется. Он говорит, все будет хорошо, мы все умрем. Когда кто-то скучает или грустит, он говорит, не бойся, все будет хорошо, все равно умрем. Так что все у нас будет хорошо. Мы избавимся от этого страха смерти. Чечхатобаям, если мы служим этой миссии, то тогда мы сможем избавиться от страха смерти. Мы можем избавиться от всех беспокойств обусловленной жизни. Мы сможем быть полностью счастливыми. От отравляющего жизнь страха смерти мы избавимся, и тогда все будет хорошо. Я думаю, что этого достаточно. Может быть, есть какие-то вопросы? Ответ на них один. А если спрашивать какие-то менее значительные там, философские, скажем, вещи, например, не всегда хочется отнимать время от духовного учителя. То есть какие важные вопросы? Поэтому Шри Шнупад однажды в одной лекции он очень интересно объяснял. Он говорил, что на самом деле люди в Кали-Югу, они не в состоянии даже толком задавать вопросы. То они лишены этой способности задавать вопросы как следует. Поэтому все вопросы уже заданы. Все основные вопросы, они уже заданы в Шримад-Бхагаватам. Нам нужно только читать эти вопросы и слушать эти ответы. Все вопросы основные там есть. На самом деле даже не так важно непосредственно задавать эти вопросы. А просто читая Шримад-Бхагаватам, мы уже эти вопросы, которые нужно, правильные вопросы заданы, и читая ответы на них, мы получим эти ответы. В нашей ситуации не обязательно даже вот исполнять эту формальность, что ли, задавая вопросы. Если мы просто слушаем своего духовного учителя, который отвечает на наши вопросы, он может ответить на все наши вопросы. Вы, может быть, заметили, что иногда бывает так, что человека мучает что-то, вас мучает что-то, и вдруг потом вы ставите какую-то лекцию или слушаете какую-то лекцию, и вдруг эта лекция, она в точности отвечает на тот вопрос, который мучил вас. Вот, какой-то невысказанный вопрос даже, который вам самим трудно сформулировать. Шримад Бхагаватам, он живой, он откликается на наши невысказанные вопросы. Иногда мы тоже раскроем страницу Шримад Бхагаватам, и мы тотчас же услышим ответ на свой вопрос. Если мы поймем, что Шримад Бхагаватам живой, что со страниц Шримад Бхагаватам с нами говорит Шрила Прабхупада, с нами говорит Шукадева Госвами, которые могут ответить на все наши вопросы, то тогда он даст нам ответы на все вопросы. Так называется 10 глава 2 песни Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам отвечает на все вопросы. Поэтому мы просто должны слушать, изучать Шримад Бхагаватам, слушать своего духовного учителя. И тогда мы сначала поймем, какие вопросы нужно задавать, потому что они уже заданы тут. И потом мы получим ответы на эти вопросы. И таким образом мы достигнем совершенства. Не обязательно. Достаточно слушать лекции. Да. Стремление к совершенству предполагает индивидуальные усилия, концентрацию на самом себе и стремление к самореализации. И не противоречит ли это также нашему стремлению к счастью, которое имеет социальный характер и предполагает активное общение, как, допустим, сознание Кришны. Мы достигаем совершенства, служа другим. Наше совершенство, которое мы достигаем, процесс, который дал Шри Чайтанья Махапрабху, мы должны проповедовать другим, и проповедуя другим, мы сами обретаем совершенство и достигаем счастья. В этом способ того, как достичь совершенства. Если мы просто концентрируемся сами на себе, то мы ничего не поймем. Мы будем целиком сосредоточены на самих себе, и мы будем сосредоточены на своих каких-то узких интересах, и мы не сможем в результате достичь совершенства. И наоборот, если мы попытаемся просто объяснять другим Шримад Бхагаватам, то тогда мы гораздо легче начнем понимать это. Как есть такой анекдот замечательный про учителя. Он говорит, раз им объяснил, другой раз объяснил, третий раз объяснил, сам понял, они все равно не понимают. Когда мы объясняем Шримад Бхагаватам другим, это самый лучший способ понять Шримад Бхагаватам. Даже если я сам не понимаю, если я просто читаю Шримад Бхагаватам, я могу понять его или не понять. Но если я начинаю объяснять Шримад Бхагаватам, то, по крайней мере, я пойму. Меня могут не понять, но, по крайней мере, я пойму то, что я объясняю. Поэтому наш процесс достижения совершенства заключается в том, что мы служим другим. Мы общаемся с другими преданными, мы служим другим преданным. И это самый лучший способ избавиться от всех анарт. Если мы служим другим преданным, если мы постоянно... наши мысли должны как раз отойти от нас самих, от нашего узкого эгоизма и быть направлены на всех остальных. Если мы направлены, если наши мысли направлены на служение другим, так или иначе, если мы чувствуем это, то это самый лучший способ достичь совершенства. Потому что другое усилие индивидуального достижения совершенства – это то, о чем говорит Пралада Махарадж. Пралада Махарадж говорит, что есть люди, которые хотят достичь совершенства. Они уходят в Гималаи, и они сидят там и пытаются достичь совершенства. Но что касается меня, то я не могу видеть, как эти глупцы страдают. У меня сердце разрывается, сердце кровью обливается, как они страдают. И до тех пор, пока все эти глупцы, которые ищут счастье в приходящем материальном мире и не могут найти этого счастья в приходящем материальном мире, до тех пор, пока все они не освободятся, я не пойду в Гималаи. А потом, когда они освободятся, зачем мне идти в Гималаи? Я пойду к Кришне сразу. Это тот способ, с помощью которого мы сами можем достичь совершенства. Нам не нужно уйти. И это способ, который может самим нам принести счастье. Если мы начнем служить другим, если мы будем жить, служа другим, то это самый лучший способ. Это то, что доставляет самое большое наслаждение. Потому что человек по природе своей, он создан для служения. Это дхарма человеческой души. Когда мы служим другим, это приносит нам самое большое удовлетворение. Когда мы служим себе, это не приносит нам удовлетворения. Когда мы стараемся достичь совершенства, это приносит нам некоторое удовлетворение. Но если мы пытаемся служить другим, то мы сами обретаем совершенство и получаем самое большое удовлетворение, которое только может быть. Мы находимся в этих социальных взаимодействиях. Okay. Потом, в следующий раз. Специально расскажу. Да. Про Шридхара с вами очень мало известно. Чисто биографического материала его практически нет. За исключением даты его жизни, он жил где-то после Шанкарачари. Шанкарачари жил в 7-8 веке, то есть он жил где-то в 9 веке. И он официально принадлежал как бы к школе Шанкарачари, то есть он был как бы майявади, да? Потому что в то время майявада была такой сильной школой, что практически даже еще 500 лет тому назад, когда Чайтанья Махапрабху был, саньяса значила майявада саньяса, поэтому он принял саньясу в школе тоже от последователя Шанкарачари. Как бы саньяси майявади Кешава Бхарати. И Шридхара с вами, он тоже как бы принадлежал к этой школе, и майявади, они признают его тоже одним из своих ачарьев. Однако в своих комментариях он ясно показывает, что он является на самом деле вайшнавом, и что он поклоняется Вишну. Сам Шрипад Шанкарачарья, он не писал комментариев на Шримад Бхагаватам. И Джива Госвами, если я не ошибаюсь, Бхагават Сандарбхи объясняет, почему Шрипад Шанкарачарья не писал комментариев на Шримад Бхагаватам. Он говорит, что если бы он стал писать комментарии на Шримад Бхагаватам, то у него сразу же полились слезы из глаз, и эти слезы смыли бы стихи Шримад Бхагаватам с пальмовых листов, которые были, и он бы не смог написать эти комментарии. Потому что на самом деле он был великим преданным. Он не трогал Шримад Бхагаватам, чтобы не осквернять как бы его. Но Шридхара с вами, первый комментатор Шримад Бхагаватам, он на самом деле был вайшнавом, хотя вот официально он принадлежал к майявади. Он написал эти комментарии. И некоторые моменты этих комментариев, они иногда как бы звучат, как вот объяснение персональной философии. Но на самом деле в других местах он доказывает свою непосредственную истинную сущность. Он является истинным. А так подробности его биографии не сохранилось. По тем или иным причинам. Насколько я знаю, нет. То есть ни одна вайшнавская сампрадая не числит его в числе своих духовных учителей. Хотя мы все считаем его духовным учителем, потому что Чайтанья Махапрабху сказал, что он ачарья, он наш ачарья. Когда Валабхачарья пришел к Чайтанья Махапрабху в Пуре и сказал, что я написал комментарий, который к Шримад Бхагаватам, который лучше, чем комментарий Шридхары с вами, то Чайтанья Махапрабху сказал, что ты на самом деле проститутка. Что только проститутка может отвергнуть ачарью или с вами. Он с вами, он наш муж. С вами значит муж тоже. И только женщина, которая отвергает своего мужа, она не верна ему. Человек, который говорит, что он превзошел с вами или ачарью в цепи, он, то есть он таким образом Чайтанья Махапрабху признал Шридхару с вами как одного из наших ачарьев. Его комментарии очень, они написаны для очень умных людей. Мы, если бы читали его комментарии, мы бы вряд ли что-нибудь поняли. Там. Его комментарии обычно очень короткие. Они всего состоят из 2-3 строк. И он обычно объясняет... Шримад Бхагаватам — это очень сложное, чисто с точки зрения санскрита, произведение. Слова, которые употребляются в Шримад Бхагаватам, иногда не употребляются практически нигде или нигде не употребляются в таком значении. И чисто грамматически тоже Шримад Бхагаватам очень сложно на санскрите написан. Поэтому его комментарий, он как раз предназначен для людей, для пандитов настоящих, которые знают санскрит. Он объясняет смысл шлок Шримад Бхагаватам с грамматической точки зрения и с точки зрения употребления слов, которые там есть, потому что иногда эти слова употребляются в нетрадиционном смысле. Вот. Как нужно относиться к своему духовному учителю? Татвили пранипатина парипрашнана севая упадакшиандите гьянам гьянина статва даршина. Духовный учитель — это тот, кто нас спас. Мы должны понимать, что духовный учитель спасает нас. Он дает нам миссию в жизни, он спасает нас, и поэтому мы должны поклоняться к нему. Мы должны относиться к нему как к Богу. Яся прасада, бхагават прасада. Сакшат даритвина самаста шастрэр. Что... Все шастры говорят, что мы должны относиться к духовному учителю как к самому Богу, потому что он является представителем Бога, и потому что для нас, нас он спасает из этого, для нас он является спасителем. Вот. Мы должны поклоняться ему и при этом должны постоянно служить ему. Но Чанакья пандит, он дает очень хороший совет, касающийся отношений духовного учителя. Он говорит, что к 4 вещам не нужно приближаться очень близко, потому что это может обжечь. Это огонь, женщина, царь и духовный учитель. К этим 4 вещам нельзя приближаться очень близко, потому что если мы приблизимся слишком близко к духовному учителю, к царю, к женщине или к огню, то результат будет плохим. И наоборот, если мы слишком удалимся и будем находиться слишком далеко от духовного учителя, царя, женщины или огня, то мы не получим блага от этого. Поэтому нужно найти вот это вот оптимальное расстояние, оптимальную дистанцию, поддерживать эти дистанции. Если мы приближаемся слишком близко к духовному учителю, то мы можем пренебрежительно относиться к нему и забыть о том, что это за человек, перестать относиться к нему правильно. Наоборот, если мы слишком удалимся от духовного учителя, то мы не получим блага от такого общения. Вот. Поэтому нужно соблюдать определенную дистанцию. То же самое со всеми остальными вещами. С женщиной, с царем. Сегодня уход Харидаса Такура. Уже поздно, наверное. Может быть, я лучше вечером расскажу. После лекции. Okay. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.